А вот тут тебя ждут большие испытания. Король Бубен — упрямый, гневный человек против тебя. С ним король Пик, злой, тщеславный, немолодой брюнет. И сразу же семерка Пик. Горе, утрата дружбы, потом потери, несправедливость — это двойки. А туз Пик и десятка Пик. Тебе предстоит очень серьезное предприятие, но ему мешает валет-предатель. Тебе предстоит важное известие. Ну, слава богу, девятка червей — это счастливая любовь. И восьмерка червей — предстоит далекое путешествие. А эти три девятки сулят богатство и счастье. Если учесть, что я знаю любые карточные игры, все шулерские приемы я могу определить после сдачи, какие карты у кого на руках, то это гадание, конечно, звучало для меня страшно убедительно. Кроме предстоящего богатства и счастья, эти предсказания подходят любому менту. Но всем очень хочется верить в сказку, в везение, в счастье. И мне сильно хотелось. Особенно в новогоднюю ночь. И я поверил в свой счастливый и богатый 1996 год. Конец озвученной книги. Читал Вячеслав Манелов. Киев, 2005 год.